Дикто, в ближайшие два часа я буду с вами. Во-первых, через несколько минут после рекламы метеоскопа у нас детская площадка, и мы с вами будем играть по сказке о царе Салтане. Быстро успели прочитать всю сказку, она небольшая, пока Оксана Пашина вам расскажет о погоде. Это в этом часе. В конце этого часа программа «Вглядываясь в традиции», мы сегодня поговорим о католической Пасхе. Она, кстати, совпала с не католической, а Пасха, скажем там, западных христиан. Да, она совпала с православной, и это важно. Кстати, о православной Пасхе мы поговорим с отцом Максимом Козловым сегодня в 11 часов. Ну и в следующем часе программа «Открывашка». В прямом эфире Александр Пушной, музыкант и телеведущий. И дети, которые готовят в прямом эфире рассказики о своих персональных открытиях. Диана Асадова, Вера Бунтман и Алексей Венедиктов-младший. Собственно, вот вся история ближайших двух часов. Реклама. С 16 по 18 июня в Санкт-Петербурге пройдет 15-й Петербургский международный экономический форум. Девиз форума – лидеры для новой эры. Подробности об участниках дискуссионных панелей и о программе форума в оперативном режиме обновляются на сайтах forumspb.com и echo.msk.ru. Всем спасибо! Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы». Метеоскоп. 8,5 градусов тепла. Сейчас в Москве атмосферное давление нормальное. 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 75%. Днем сегодня теплую погоду обещают нам синоптики. 16-18. Это в городе по области до 19 градусов. Переменная облачность. Аж до 19. Но теплее всего на грядущей неделе будет в среду. До 20 тепла и без осадков. Будет вообще прекрасный день. В четверг, правда, 14-19 и небольшие дожди уже обещают. Синоптики. Ну, в общем, по сравнению с тем, что было в 1884 году... Как сейчас помню, минус 9. Да, но зато в 1950-м 28 выше нуля. Тоже совсем неплохо было. По народному календарю сегодня Антип Половод, целитель болезни, утешитель зубной боли. От всего помогает. Также от глухоты, слепоты, болезни головы. Доброе утро. Замечательный сегодня день. Не болейте. Да. Ну и на завтрашний день обещают нам синоптики в ночь на понедельник от 4 до 6 тепла. В понедельник днем будет 15-17. Переменная облачность без осадков. Еще отмечу, что на этой неделе по ночам никаких отрицательных температур, никаких заморозков. 6-8 градусов тепла. Это была Оксана Пашина. Вместе с вами. Пока. Всего доброго. И кивнула. В это воскресенье у нас детская площадка с папашей Венедиктовым после 9 утра. И вот 9 часов и 9 минут, и прежде чем мы начнем играть по сказке о царе Салтане, мы с вами продолжаем слушать историю поросенка Бэйба, которую читает Сергей Бунтман. Напомню вам, что это уже 14-я часть. Вы знаете, все это, конечно, очень хорошо и интересно, но кажется, что фермер Хоггет совсем, ну, сошел с ума, так скажем. Он хочет взять поросенка на состязание собаковцепасов. Ну, пока только как зритель, чтобы он посмотрел, как что делается, как работают собаки. Но вообще-то сама идея очень сомнительна. Сомнительна, если не знать Бэйба. Бэйб, четвероногий малыш, мы читаем эту книжку с вами. Ну, так вот, хочет фермер Хоггет взять Бэйба на состязание. Прежде чем наступил этот день состязаний, он примерил поросенку ошейник и поводок. Не мог же он рисковать, чтобы тот убежал, оказавшись в незнакомом месте. Он продержал поросенка на поводке целое утро, позволив Флай выполнять всю работу, как прежде. А надо сказать, что поросенок Бэйб уже выполнял кое-какие обязанности овцепаса. Ну так вот, не стоило ему беспокоиться. Бэйб и так остался бы у ноги, если бы ему было сказано. Интересной, однако, была мгновенная перемена в стаде, когда выбежала Колли. «Волк! Волк!» — закричали овцы и ринулись на край пастбища. «Пошли, тупицы!» — щелкнула зубами Флай, подгоняя овец и нисколько не считаясь с их настроением. «Бэйб! Мы хотим Бэйба!» — заблеяли они. «Бэйб!» Конечно же, работа была сделана быстрее, но по ее завершении овцы дрожали от страха, а собака вышла из себя и запыхалась. «Спокойно, спокойно!» — несколько раз кричал фермер. А когда работал Бэйб, то никого не надо было успокаивать. Но вот наступил день состязаний. Хогет посадил Флай и Бейба в кузов линдровера и с позаранку уехал с фермы. Он сказал жене, куда направляется, но не сказал, что берет с собой поросенка. Он не сказал также, что не собирался сидеть, как обычно, со зрителями, а намерен устроиться так, чтобы поросенок видел все происходящее, и в то же время сами они оставались бы никем не замеченными. Теперь, когда Хогет решил перейти к заключительной части своего дерзкого плана, он понял, что конспирация совершенно необходима. Никто не должен знать, что у него есть, ну, как бы это сказать, подумал он, скажем, поросенок-овцепас. Состязания проходили примерно в 10 милях от фермы, в извилистой долине среди холмов. В нижнем ее конце была дорога. Неподалеку от нее старт. Там собаки должны были начинать забег, а также отгороженное место, куда они в конце концов должны были загнать своих овец. Фермер Хогет, прибыв несколько раньше всех, припарковал линдровер и пошел кружным путем вверх по долине под прикрытием деревьев. За ним мягко ступала Флай, и на поводке, стараясь не отставать, семенил Бейб. «Куда мы идем, мама?» — спросил возбужденно Бейб. «Что мы собираемся делать?» «Думаю, ничего мы делать не будем, дорогой», — сказала Флай. «Скорее всего, хозяин хочет, чтобы ты кое-что увидел». «Что?» Они дошли до начала долины, и фермер нашел подходящее место, укромное, но с хорошим обзором маршрута. «Ложись, Флай, ложись, пиг!» — спокойно, — сказал он, и, утомленный столь долгой речью, растянулся во всю свою длину на траве и принялся ждать. «Хочешь, чтобы я увидел что?» — спросил Бейб. «Состязания». «Какие состязания?» «Ну, это такое соревнование для собак-овцепасов и их хозяев. Каждая собака должна повести 5 овец и гнать их через несколько препятствий и через ворота. Ты увидишь, какие. Там есть флажки по обеим сторонам. Гнать их к кругу, который обозначен на поле внизу. И там собака должна вывести нескольких овец». «Как это вывести?» «Отделить их от остальных. На тех, кого надо отделить, будут ошейники». «А потом что?» «Потом собака должна собрать всех овец опять вместе и привести в загон». «И это все?» «Это нелегко, дорогой. Не то, что перегонять стадо лохматых тупиц на нашем холмистом пастбище. Все должно быть сделано быстро и без ошибок. Если сделаешь ошибки, то потеряешь очки». «Мама, а ты участвовала когда-нибудь в состязании?» «Да, здесь. Когда была моложе». «Ты сделала какие-нибудь ошибки?» «Конечно», — сказала Флай. «Все делают». Бейб, мы с вами встречаемся на следующей неделе в «Наше время». Сергей Бунтман. Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM. 9.14 в Москве. И действительно, на следующей неделе продолжится история Бейба. А мы с вами сейчас на детской площадке начинаем разыгрывать разные интересные книжки. Как их можно выиграть? Я буду задавать вопросы, а вы по телефону посылаете мне, либо по телефону посылаете мне смс на телефон +7 985 970 45 45. Обязательно подписывайте. Если вы посылаете это через интернет или через твиттер, через аккаунт «Вызван», то тогда обязательно не только подписывайте, но и сообщайте ваш телефон, по которому с вами связаться, уважаемые победители. Поэтому готовьтесь. После этого мы слушаем с вами две песенки. После этого по другому телефону уже, о котором я скажу позже, вы отвечаете на тот же самый вопрос один человек. Значит, наш первый приз, давайте так, который мы разыгрываем по СМС, это книга Джилл Томлинсон «Пингвин, который хотел все знать». Издательство «Розовый жираф», 2009 год. Вот «Пингвин, который хотел все знать». У меня 9 таких пингвинов. И, наверное, будет 9 победителей, я так думаю. А потом по телефону мы разыграем книжку «Пингвин, который хотел все знать», Джилл Томлинсон, и книжку Лаймана Фрэнка Баума «Смешливый гиппопотам. Американские волшебные сказки». Это будет по телефону. Тот самый Лайман Бауман, который написал «Волшебник из страны Оз» или «Волшебник изумрудного города», как вы знаете. То есть это очень хороший писатель. Итак, наш первый вопрос. Кстати, вы можете видеть обложки этих книг, если смотрите сетевизор у нас на сайте «Эхо Москвы». Я их показывать буду. Первый вопрос. Мы играем по сказке о царе Салтане. Ну, мы про белочку помним, которая с орешки все грызет, а орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Ну, ядра, понятно, изумруды складывали в кладовку под замок. А что делали с разбитой золотой скорлупкой? Вот вопрос, что князь Гвидон велел делать с разбитой золотой скорлупкой? Ведь когда вынимается вот это ядро, да, скорлупку надо сломать, а она золотая, ее жалко. Так вот, что делали с этой золотой скорлупкой в сказке о царе Салтане? Там есть подсказка. Плюс 7-985-970-45-45. Отвечайте, что делали со скорлупкой, или вернее, что делали из золотой скорлупки. И это будет более точный ответ. Плюс 7-985-970-45-45. И не забывайте подписываться. Андрей Миронов. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весит на ветер жестокий, ума не житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесит за ветер жестокий, в тумане житейских морей. Белеет мой парус тобой одинокий на фоне стальных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесит за ветер жестокий, в тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. На фоне стальных кораблей. Вот сегодня нас будут сопровождать песни из разных кинофильмов, и это пел Андрей Миронов. А я напоминаю вопрос и напоминаю приз. У нас с вами 9 книг, внимание, 9 книг Джин Томлинсон «Пингвин, который хотел знать все». И мы разыграем это либо по интернету, я вижу, уже идут правильные ответы, либо по СМС, +7 985 970 45 45. Итак, вопрос прежний. Белка все грызет, грызет, грызет, грызет, грызет, орешки грызет, а орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистые изумруд. Что делают с разбитыми скорлупками? Вот главный вопрос. Что делают из разбитых скорлупок? Плюс 7-985-970-45-45. Еще одна песня, а потом по телефону разыгрываем. Елена Камбурова. «Капли датского короля». С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти полезней. с тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы — это крепче, чем вино, слаще карамели и сильнее клеветы, страха и холеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Рев орудий, посвист пуль, звон штыков и сабель растворяется легко в звоне этих капель. Солнце, май, рват, любовь, выше нет карьеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Слава головы кружит, власть сердца щекочет. Грош цена тому, кто встать над другим захочет. Укрепляйте организм, принимайте меры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Если правду прокричать вам мешает кашель, не забудьте отхлебнуть этих чудных капель. Перед вами пусть встают прошлого примеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пей. Белый свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, пейте, пейте, кавалеры. Елена Камбурова на детской площадке «Эхо Москвы». В Москве 9:24 почти минуты. Мы переходим к телефонным звонкам, и я еще раз скажу, что мы разыгрываем по телефону. Мы разыгрываем вот эту книгу, я ее показываю по сетевизору. Мы разыгрываем эту книгу «Пингвин, который хотел все знать». Это абсолютно точно. Каждый пингвин хочет все знать, имейте это в виду. Плюс к этому мы разыгрываем... Значит, автор у нас Джилл Томлинсон. А плюс к этому мы разыгрываем книгу Лаймана Баума, который написал «Волшебник страны Оз» или «Волшебник изумрудного города», который перескал Александр Волков. Он написал книгу «Смешливый гиппопотам. Американские волшебные сказки». По телефону 363-36-59 мы сейчас разыграем эти две книги. А вот те, кто выиграл, Джин Томлинсон «Пингвин, который хотел знать все» по СМС. 9 штук. 9 экземпляров. Саша дал правильный ответ, чей телефон начинается на 296, Даша 271, Аким 143, Андрей 323, Соня 977, Владислава 712, Вероника, она же Вероника, 945, Настя 052 и Таня 592. А вот теперь наш суперприз, который состоит из двух книг. Я напоминаю, 363-36-59. Итак, что же случилось с этими самыми несчастными скорлупками? Сейчас мы будем слушать. Алло, доброе утро. Алло, доброе утро. Что-то у нас тут не произошло. Послушаем другой телефонный звонок. У нас много звонков. Алло, доброе утро. Алло. Да, доброе утро. Алло, из золотой скорлупки делали монеты. Совершенно верно. Из этих обломков скорлупки делали золотые монеты. Как тебя зовут? Галина. Галина? Да. Да, Галина. Калина, и сколько тебе лет? Мне 10 лет. 10 лет. Ну, тогда ты точно это знаешь, да? А правильно я понимаю, что твой телефон заканчивается на 60? Правильно. Правильно. Все, твой телефон есть, можешь приезжать за книжкой. Из скорлупок льют монеты, допускают вход по свету, вот из этих золотых скорлупок. А мы с вами сейчас пойдем дальше. Дальше мы с вами представим книгу, сейчас я скажу вам какую. Это книга для более старших людей. Это книга Александра Немировского «В круге земель». Сейчас я вам расскажу, что это за книга. Сейчас мне Наташа даст ее. Вот, я ее покажу. Это «В круге земель». Здесь исторические романы. Для более старших ребят, ну, можно, после 10 уже можно на самом деле. Здесь роман «Слоны Ганнибала». Здесь роман, два романа из истории, три романа из истории Рима. «Слоны Ганнибала», «Полибий» и «Тиберий Гракх». Это исторические романы. Соответственно, у нас 9 штук этих романов по СМС, плюс 7-985-970-45-45, Александр Немировский «В круге земель», ну и мы еще добавим, когда будем разыгрывать, естественно, книгу по телефону, добавим еще одну книгу. А пока вопрос очень простой. У князя Гвидона, который нарекся князь Гвидон, раз мы играем по сказке о царе Салтане, было две тети. То есть мама была, понятно, она кем была, она была царицей. Вот. А тети были другой профессии, две. Вот надо сейчас сказать, кем были две тети князя Гвидона. Мы по семье пошли, по родственникам. Итак, у князя Гвидона было две тети, да? Значит, мама царица, у нее было две сестры. Вот это, собственно, и были тети. Чем они занимались? Плюс 7-985-970-45-45. Для абонента «Эхо Москвы» не забывайте подписываться. А мы пока с вами слушаем песню, потом новости, а потом буду принимать телефонные звонки. Вы же сейчас сюда собираете, мне посылаете смски. И в жару, и в любой холод где-то здесь Купидон ходит. С колчаном полным стрел ходит мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон. Забавляется он с людьми, и страдаем мы от любви. И смеется он, и хохочет он, злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавляется он с людьми, и страдаем мы от любви. И смеется он, и хохочет он, злой шутник, озорник Купидон. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля. И смеется он, и хохочет он, злой шутник, озорник Купидон. Олег Иванович Даль. Ну так кто были тети князя Гвидона? Плюс 7-985-970-45-45. Алексей Гусаров не знает точно. 35 минут в Москве. Мы продолжаем нашу детскую площадку. Играем мы по сказке о царе Салтане. И я задал вопрос уже для более старших наших слушателей. Кем были тети князя Гвидона? Разыгрывали книгу Александра Немировского «В круге земель», где 9 экземпляров, где рассказывается, где 3 исторических романа о Древнем Риме. У нас победители есть, правильные ответы. нам дали. Илья, чей телефон начинается на 368, Иван 153, Тася 345, Ира 537, Вера 257, Соня 036, Ксения 715, Гриша 715 и Юля 225. Теперь по телефону 363-3659 мы разыграем две книги. Вот книга Немировского, о которой я уже вам говорил в «Круге земель» Александра Немировского, и к ней прилагается книга Жака Ле Гоффа. Я знаю, что Сергей Бунтман уже разыгрывал книги этого автора «Герои и чудеса средних веков». Это для детей от, ну, я думаю, от 9 лет и старше. 363-36-59 – это телефон прямого эфира. Итак, вопрос про теть. Вспомните, кем были тети, соответственно, да, вижу, очень много мышей, они все бегают под руками, я тут их пытаюсь как-то поймать, как тетей, да, пробуем вот этот телефонный звонок. Алло, доброе утро. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуй, как тебя зовут? Земфира. Земфира, это моя подруга Земфира, понятно. Ну, говори, Земфира, кем были тети? Ткачиха и повариха, совершенно верно. Вот какие были удачные. Удачные были тети у Гвидона, Земфира? А? Ткачиха... Не очень, наверное. Ну как, ткачиха что делает? Она шьет. Она шьет, значит, удачная тетя. А повариха что делает? Готовит. Готовит. Ну, удачные же тети. Да. Одна шьет одежды князю Гвидону, другая готовит ему еду, по-моему, хорошо. И мама еще дополнительно. Третья сестра, да? Земфира, ку-ку. Ты со мной? Да. Да, ты со мной. Скажи мне, откуда ты звонишь? Из города Омска. Из города Омска. Я просто напомню, что Земфира из города Омска, она победительница. Спасибо, знаю твой телефон. Молодец, Земфира. Итак, ткачиха и повариха. Вот какие были тетушки у нашего князя Гвидона. А вот теперь будет сложный вопрос. Все это были простые вопросы. А мы сейчас разыграем сложный вопрос. Ну, наверное, разыграем книгу Шелла Сильверстайна «Полтора жирафа». Сейчас Наташенька мне даст эти полтора жирафа. Вот, я покажу по сетевизору. «Полтора жирафа». Шел Сильверстайн. Вот с замечательными иллюстрациями эта книжка. Перевела с английского Марина Бородицкая. Да, а издательство у нас «Розовый жираф». Ну, какое еще издательство может быть? «Розовый жираф». Вот она совсем вот для маленьких. Покажу вам. «Полтора жирафа». У меня 9 этих книжек. Я задаю вам вот такой сложный вопрос. Отвечаем на смс плюс 7985. Я уже забыл. 785. Где у нас смс-ки? 970-45-45, правильно. Плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться. Вопрос такой. Вот было известно, что царевна Лебедь, она, про нее говорили, выступает точно пава. Пава — это какая птица? Как ее назвать нормально-то? Нет такой птицы. Пава. Значит, автор сказки под словом пава имел в виду конкретную птицу. Какую? Плюс 7-985-970-45-45. Какую птицу имел в виду автор, я его специально не называю, мы потом поговорим, выступает точно пава. Пава – это птица какая? А пока мы поем, чего мы поем? Первая, да? Первая линейка. Первая? Первая, да? Значит, Зиновий Герд и Людмила Гурченко. Один корнет задумал славу прекрасным днем добыть в бою. На эту славу, как на карту, решил поставить жизнь свою. И вот, когда от нетерпения уже кружилась голова, не то с небес, не то поближе, раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет очаровательный корнет. Все дело в том, что, к сожалению, все дело в том,

блаженство бы, само совершенство, от улыбки до жеста выше всяких похвал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Детская площадка, леди совершенства Татьяна Воронина из фильма «Мэри Поппинс». Ну, а теперь, пока мне не принесли победителей еще, давайте по телефону 363-36-59. Значит, я уже сказал, что мы разыгрываем книгу «Полтора жирафа». Это книжка Шел Сильверстайн, перевела с английского Марина Бородицкая. И по телефону, как всегда, мы разыгрываем две книги. Вот Андрей Некрасов, «Приключения капитала Врунгеля», с замечательными, как всегда, иллюстрациями, я показываю по сетевизору, естественно, художника Георгия Юдина. Вот она такая книжечка «Приключения капитана Врунгеля» и Андрей Некрасов. Посмотрите, какие тут, посмотрите, те, кто смотрит по сетевизору, такие иллюстрации. Сейчас по телефону 363-36-59. Ну, а пока наши победители, кто выиграл «Розовый жираф» и ответил правильно, кто такая Пава, Ярик, чей телефон 128, Саша 307, Паша 574, Рома 615, Альбина 633, Гриша 707, Лена 784, Роза 399 и Соня 435. Переходим к телефону 363-36-59. Это кто ж такой у нас вот здесь вот, например? Алло, доброе утро, алло. Алло, здравствуй. Это Павлин. А как тебя зовут? Арина. Арина, это Павлин, совершенно точно. Как мне написали, а это жена Павлина, правильно? Да. Пава, жена Павлина. Арина, а сколько тебе лет? 11. Ну, ты точно знаешь все про павлинов. А ты не помнишь, как в русских народных сказках... Ты уже выиграла, все, не бойся, да? Угу. Но если ты мне сейчас ответишь правильно, я тебе прибавлю еще одну книжку, вот «Герои чудеса средних веков». Поборемся? Хорошо. А если ответишь неправильно, то две книжки получишь, а так три. Поборемся? Ладно. Поборемся. Ладно, добавляем. Арин, скажи мне, пожалуйста, а ты представляешь, как павлина называли в русских народных сказках? Ну... Какой птицей его называли? У Пушкина тоже есть. Лебедем. Нет. Еще? Я слышу подсказку. Жар-птица, конечно. Жар-птица. Ну, я так понимаю, кто подсказал? Папа. Папу заставим читать «Герои чудеса средних веков». Все равно три книги ваши. А правильно ли я понимаю, что ваш телефон заканчивается, с которого ты мне звонишь, на 06? Да. Все, книга твоя. Это действительно павлин, которого в сказках, и мне тут об этом писали, называли жар-птицей. У нас еще, наверное, будет время сыграть в одну игру. И вопрос вот какой. Мимо какого острова? Туда-сюда все плавали корабельщики. Вот между островом Гвидона и царством славного Салтана они постоянно шастали туда-сюда, туда-сюда. То донскими жеребцами, то со златом, то соболиными мехами. Туда-сюда шастали и шастали, шастали и шастали. Как назывался этот остров? И те, кто ответит нам на этот вопрос, у меня 12 аж победителей может быть. Книга Михаила Маркоткина, издательство «Росмен», «Подружки.ру». «Крутые виражи» называется такая книга. 12 победителей будет. Итак, Михаил Маркоткин, «Подружки.ру», «Крутые виражи». 12 победителей. Мимо какого острова? Туда-сюда, туда-сюда. Плюс 7-985-970-45-45. А здесь обещанные головные уборы, да? Обещанные головные уборы с Андреем Мироновым. Соломенная шляпка золотая, с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла, но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет. Задуматься. Соломенная шляпка. Ерунда какая-то. Ну, просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее, вокруг прелестной, кстати, как ее звали? А, не помню. Прелестные дамы. Такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, еще можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль. Ну вот, Андрей Миронов, «Соломенная шляпка», а я по-прежнему задаю вопрос, мимо какого острова туда-сюда шастали корабельщики в сказке о царе Салтане, и мы разыгрываем книгу Михаила Маркоткина, издательства «Росмен.подружки.ру». И теперь кап-кап-кап, перед тем, как мы поговорим о празднике. Господин Полосин нам поет, наверное. Любимую Ванюша прощается. О чем он звенит, и нежно говорит, и плачь, Маруся, красавица. Маруся молчит и слезы льет, под грусти болит душа ее. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Кап-кап-кап из ясный глаз Маруси капают горькие, капают, кап-кап, капают прямо на копье. Зеленою зимой опять же под сосной с любимою Ванюша встречается. Кольчугой вновь звенит и нежно говорит: вернулся я к тебе, раскрасавица. Маруся от счастья слезы льет, как гусли душа ее поет. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают сладкие, капают, кап-кап, капают прямо на копье. Ну, Иван Васильевич меняет профессию, эта песня ровно оттуда. И вот победители нашей игры, те, которые правильно ответят, мимо какого острова все время плавали корабельщики в сказке о царе Салтане, я вам расскажу чуть попозже. А сейчас напомню, что христиане всех направлений, западные христиане и восточные христиане, это же вопрос календаря, празднуют светлый праздник Пасхи. И сегодня у нас две передачи «Вглядываясь в традиции». Ровно через несколько секунд «Вглядываясь в традиции» по Пасхе западных христиан отец Игорь Ковалевский, а в 11:05 православные христиане Максим Козлов. Итак, мы вглядываемся в традиции Пасха.